из вечной игры между мужчиной и женщиной, дорожка шагов которых навстречу друг другу сродни искусству фигуристов, плетущих кружева на льду. И чем она затейливей, тем великолепнее зрелище. Он шел напролом и вообще, как я уже сказала, никого не соблазнял. Он и с кинокамерой обращался как с проституткой, а она сходила с ума, позволяла ему себя мучить, презирать, да еще и отдавала Максиму все деньги, заработанные на других мужчинах. И весь мой опыт в делах любовных здесь не стоил ни гроша. Я даже помолодела лет на 30. 16-летней неопытной девчонкой вышла из мегамаркета под руку с мужчиной, на которого все оборачивались. Раза три у него попросили автограф, потом слух, что здесь сам Калиничев, разнесся по молу, и девицы повалили. Толпа отделила его от меня и понесла к машине. Мы даже не попрощались. Но я отнеслась к этому спокойно. Он, несмотря на свою занятость, сказал, что я могу звонить в любое время дня и ночи. И если мне что-то понадобится, деньги, например, или свидетели, я уже поняла, что спасена. Остальное – дело техники. Вечером у нас с Львенком состоялся серьезный разговор. Он пришел с работы усталый, но я была в прекрасном настроении, поэтому приготовила ужин, надела купленное после свидания с Максимом белье цвета шампанского, сделала красивую прическу. «У нас праздник», — удивился он. «Да, я нашла убийцу». «Ну-ка, ну-ка». Он ел, а я рассказывала. Выкладывала на стол добычу, которую настреляла за эти два дня. Последней на стол легла шкура леопарда. Вот это был трофей так трофей. Львенок оживился. А ведь это мотив. Еще какой. Удоев запросто мог загреметь за решетку, продолжала я. Иммунитета он лишился, а сейчас идет охота на ведьм. Чистка партийных рядов, поскольку репутация партии сильно подмочена. Избавляются от всех сомнительных персон. А тут уголовщина. Беременную женщину на переходе сбил. Да, прошло года три, зато время теперь подходящее. Всех, кто нагрешил, привлекают к ответу. Еще не то вскроется. Вспомни БЧ. Слышишь ты о нем? Нет, лег в тину. И Людмила Ивановна, как говорят, в университете не появляется. Пережидает. Больничный взяла. Чиновникам сейчас очень даже непросто. Мелочевка уже мало кого интересует, а вот бывший депутат... Его карьере пришел бы конец, и он убил Курбатова. А пистолет? Это было самое важное и самое слабое звено в цепочке. Да что там, в этом месте она просто рвалась. Мы с Удоевым вообще не знакомы, каким образом он заполучил мой пистолет. И мотив, вздохнул Львенок. С какой стати Курбатов будет так напрягаться из-за своего зятя? Я не думаю, что он был от него в восторге. Здесь надо работать. Сыровато. Он еще раз вздохнул и налил себе водки. «Что-то ты много стал пить, дорогой», — заметила я. «Так ведь ты приучила», — он лихо опрокинул рюмку. «Я научила тебя развратничать, пить водку, мухлевать с документами. Какая же я дрянь. Разве можно любить такую женщину?» «Можно». Он в третий раз вздохнул и потянулся к бутылке, но я оказалась проворнее. «Все, хватит». Водка исчезла со стола. Он разозлился. «Ты мне кто, мама?» «Папа». «Отдай живо». «Ты мне что, приказываешь?» насмешливо спросила я. «Да». «А вот фиг тебе». Он погнался за мной, но я нашла убежище в спальне. Мне было чертовски приятно, когда он пытался выломать дверь. Какое-то время я отчаянно сопротивлялась, чтобы его позлить, держалась за ручку двери и даже пыталась ее забаррикадировать. Вот он, да, он играл по правилам. Взбешенный ворвался в спальню, и все кончилось тем, чем и должно было кончиться. Он на меня набросился, чтобы избить, но под халатиком, который в гневе порвал, оказалось такое красивое белье, и мы оба так соскучились, что совсем не сдерживались. Это было так здорово, что я на время забыла о Максиме, забыла обо всем. На все про все нам понадобилось 5 минут. Мы так оголодали, но что это были за минуты? Воздержание пошло Славе на пользу. При первом же спуске с горы отказали тормоза, И машина понеслась на бешеной скорости. Я стонала и извивалась, и даже пыталась его укусить. Правило есть правило. Помирилась я тоже как надо. Сказала, что он лучший, и что мне никогда еще не было так хорошо. «Сегодня удачный день», — сказал он, поглаживая мою грудь. В конце тоннеля показался свет. «Да, это так. Ты права, это наш шанс». Вот что значит качественный секс. Жизнь уже не кажется ему мрачной. «Георгинчик, признайся, у тебя есть план?» «Да, я кое-что придумала». И тут я опять вспомнила о Максиме. А когда я о нем думаю, мои мысли сворачивают в привычное русло. «Я так долго тебя мучил», — сказал львенок, отвечая на мой поцелуй. «Давай никогда больше не будем ссориться». «Давай», — охотно согласилась я. «Сейчас я без раздумий согласилась бы и сгореть на костре, лишь бы перед этим мне дали напиться. Жажда была невыносимой». Это и в самом деле оказался удачный день. Я заснула почти счастливой. Я уже знала, что буду делать завтра.